Девочка кивнула и, достав палочку, применила репаро на его рукав. «Спасибо», — улыбнулся Даниэль. «Малфой прибыли ровно тогда, когда и должны были. Добро пожаловать», — поприветствовала Фелиция Люциуса и его семью, вышагнувших из камина. «Рады вас видеть». «Взаимно», — улыбнулся лорд Малфой, раскланивались с хозяевами замка. Нарцисса с молчаливой улыбкой по очереди обняла своих крестников, а Драко весело помахал рукой, чем заслужил неодобрительный взгляд отца. «Эльфы накрыли на малой террасе», — пригласила Фелиция. «Думаю, там прекрасное место для чаепития». «Полностью с тобой согласна», — кивнула нарцисса. «Ах, какой там вид!» Все рассмеялись. «А во!» Младший Малфой с восторгом бросился к перилам, ограждающим малую террасу, и окинул взглядом огромную долину. Драко укоризненно покачал головой Люциус, но сильно отчитывать сына за недостойное поведение не стал. Вид и правда был захватывающим. Вместо этого лорд Малфой тоже подошел к краю террасы и посмотрел вдаль, на горы. «Зимой всего этого не видно», — заметил он. «Видно», — возразила Фелиция. «Просто тогда была метель». «Так», — нарцисса хлопнула в ладоши. «Мы, между прочим, умираем от любопытства. Драко почему-то отказался рассказывать нам что-либо без вас». Близнецы переглянулись и фыркнули. «Тогда давайте за стол», — пригласил Даниэль и отодвинул один из стульев для сестры. Вскоре Малфой тоже расселись, и невидимые эльфы разлили всем чаю. «Вопрос первый», — заговорил Люциус. «Когда я упомянул дракона, вы как-то странно отреагировали». «Почему?» «Ну», — Даниэль помешал чай, а после не спеша отпил. «Мы и правда нашли дракона. Правда, не в поезде». На лицах старших аристократов отразилось удивление. Мальчик улыбнулся и пересказал историю в хижине, а после — разговор в кабинете и, самое главное, запретный коридор, пусть и без подробностей. Нарцисса сидела, закрыв лицо руками и качала головой, ее муж напряженно думал. «Это в стиле Дамблдора», — заметил Люциус. «Он любит коллекционировать последователей и должников. А где дракон сейчас?» — спросила леди Малфой. «Он где-то в замке», — она поправила Фелиция. «Норд живет где-то в пещере неподалеку». Женщина, понимающе кивнула, не став высказывать желание взглянуть. «Нет, не из вежливости. Из осознания, что чужая тварюшка может предпочесть гостям внеплановый обед». От детектива пока вестей не было, переключился на другую тему Люциус. Из наемника удалось вытянуть только то, что заказчик не встречался с ним лично, а присылал посредника, каждый раз разного. «Каждый раз», — ухватился за это словосочетание Даниэль. «Заказ был не только на меня, не знаю. Это могли быть и долгие переговоры, и запасные планы, и другие цели. Но главное...» Лорд Малфой оборвал себя на полуслове и бросил взгляд на сына. «Знает, понял все правильно, Найтмар. А вам удалось узнать, где найти ветрокрылых?» Люциус покачал головой, зато вперед подалась его жена. «На последнем чаепитии кто-то обмолвился о нападении на лавку Горбина», — произнесла она. «Попытались забрать некий артефакт, вроде как принадлежавший когда-то некроманту Урдари». Лорд Малфой недоуменно посмотрел на нарциссу. «Разве это имеет какое-то отношение к...» «Не перебивай», — цыкнула на него леди Малфой. «Так вот, поговаривают, что в разгар потасовки появились люди в плащах и птичьих масках. Буквально испепелили нападавших, хорошенько поваляли в пыли местных головорезов, а после забрали артефакты и скрылись. Правда, говорят, оставили Горбуну какую-то компенсацию». Близнецы переглянулись. Лютный переулок был хорошей отправной точкой для поиска, гораздо лучше, чем, например, Австралия. «Вот и недооценивай теперь женские чаепития», — покачал головой Люциус. «Учитесь, мальчики». Все рассмеялись. «Кстати, насчет чаепития», — женщина поставила фарфоровую чашечку назад на блюдце. «Фелиция, столько времени уклоняться от светской жизни немыслимо. Леди желают видеть тебя в нашей компании, не спорь. Тебе стоит об этом всерьез задуматься». «Да, нарцисса», — вздохнула девочка, смирившись со своей участью. «Надеюсь, мне пока можно не собирать такие вечера самой». Леди Малфой ободряюще и вместе с тем победно улыбнулась. «Не переживай, это не обязательно пока. Главное, загляни ко мне где-то на следующей неделе. Я пришлю приглашение». А дальше разговор плавно перетек на обсуждение планов на лето. Малфой покинули Найтмар Кастл лишь спустя несколько часов, напоследок договорившись встретиться вновь через пару дней. «Что теперь?» Даниэль не спеша направился в один из коридоров. Фелиция неопределенно пожала плечами. «Не знаю, можно было бы поискать что-нибудь в библиотеке, но меня что-то не тянет сейчас учиться. Я бы скорее поискала дневник мамы». «Хорошая идея», — кивнул мальчик. «Тогда идем, куда?» – уточнила девочка. «В мамину комнату», – в свою очередь удивился Даниэль непониманию сестры. «Куда же еще? А ты хоть знаешь, где она?» – уточнила Фелиция. Близнецы задумались. Те комнаты, что они занимали сейчас, скорее всего, всегда принадлежали наследникам, несмотря на множество других пустующих спален. А вот где находятся комнаты лорда и леди, а их общая спальня, дети, не сговариваясь, развернулись и направились в сторону портретной галереи. Примечание к части. Кажется, я опять пропала. Эх, как вам? Да, при походе по магазинам ожидается эпик, нагнетание обстановки и еще куча всего. Ну а раз у меня пока нет гаммы, жду идей по сюжету от вас. Глава 62. Даниэль решительно толкнул дверь и вошел в комнату. Фелиция вошла следом. А во, восхищенно выдохнула она, оглядываясь. Спальня Авелины оказалась просторной и светлой, с огромным окном на все стены. Проникающие в комнату лучи казались чуть зеленоватыми из-за плюща снаружи. «Красиво», — согласился мальчик, осматривая резную мебель и кровать под балдахином. «Хочешь занять ее?» «Что?» — не поняла его сестра. «Это комната первой леди», — пояснил Даниэль. «Ты хочешь занять ее?» Фелиция промолчала. Подошла к окну, коснулась пальцами стекла, распахнула створки, впуская в комнату все еще по дневному душный воздух. «Я не знаю», — сказала она наконец. «Это комната мамы и твоей будущей жены». Мальчик помрачнел и поджал губы. «Не думай об этом», — негромко сказал он. «Комната, в которой ты живешь сейчас, тоже когда-то принадлежала маме. А это, Фиса, я сказал один раз и скажу снова. Титул первой леди останется у тебя в любом случае. Ты не позволишь мне выйти замуж», — чуть вымученно улыбнулась она. «А ты хочешь?» Поддел ее брат, подходя ближе и приобнимая. «Я не собираюсь лишать тебя брака. Просто я хочу, чтобы ты осталась в роду, понимаешь?» Он развернул ее к себе и посмотрел в глаза. «Внимательно, серьезно, не оставляй меня», — тихо попросил он. «Пожалуйста». Девочка грустно, но в этот раз искренне, улыбнулась и обняла брата, положив голову ему на плечо. «Идем», — постояв минут 10, плавно отстранился мальчик. «Нужно найти дневник». «Ты прав», — девочка улыбнулась. «Начнем со шкафов, думаю». Фелиция подошла к огромному платяному шкафу и открыла тихо скрипнувшие дверцы. Конечно, она знала, что вряд ли бы вещи ее матери куда-то убрали, но все же ровные ряды различных платьев на вешалках оказались неожиданностью. Завороженная, девочка коснулась красного шелка одной из юбок. «Фиса, что такое? Ты плачешь?» Даниэль, до того просматривающий книжную полку, в два шага оказался возле сестры. Девочка покачала головой, смаргивая слезы. «Мама любила это платье», — почти прошептала она. Мальчик прижал сестру к себе. «Хочешь, я тут посмотрю?» — предложил он. Фелиция покачала головой. «Не надо, я справлюсь, правда». Даниэль ободряюще ей улыбнулся и направился назад, к полкам. Дневника не оказалось нигде. Дети просмотрели все вещи матери, просмотрели стены и пол, но тайника так и не нашли. Вызванные же эльфы лишь выкручивали себе уши, не в силах ни помочь хозяевам, ни нарушить приказ предыдущей леди. «Бесполезно», — вздохнул Даниэль, отпуская домовиков во свояси. «Есть еще идеи? Можно поискать в библиотеке или в рабочем кабинете», — задумчиво произнесла Фелиция. «Если он вообще существует, конечно». Близнецы замолчали. «Ты решила?» – спросил мальчик. «Ну, насчет комнаты?» – девочка покачала головой. «Пусть она останется маминой. Хотя бы пока». Она присела на кровать и погладила покрывало. «Ну, понимаешь?» «Понимаю», – Даниэль сел рядом. «Я тоже не хочу пока занимать спальню лорда». Комната снова погрузилась в тишину. «Уже поздно», – мальчик встал. «Идем, думаю, ужин уже накрыт». Он подал руку сестре, помогая встать, и они направились прочь из плавно погружающейся в вечерние сумерки комнаты. Пока закрывалась дверь, Даниэлю почудился чей-то теплый взгляд. Косой переулок был шумен и суетлив. «Никогда к этому не привыкну», — вздохнул Даниэль, подавая локоть сестре и направляясь прочь от площадки с каминами. Фелиция не ответила, радостно, пусть и сдержанно, улыбаясь и оглядываясь по сторонам. Пусть в Хогвартсе было полно других учеников, но такого калейдоскопа лиц, образов и товаров в витринах там точно не было. «А мы уже заждались», — к близнецам навстречу направилась приветливо улыбающаяся Панси. «Идем, тут недалеко». «Ты с нами?» — спросила Фелиция, когда они подошли к магазину, у которого собрались остальные девочки из их компании. «Нет, развлекайся», — ответил мальчик, с усилием выдавив из себя улыбку. «Я буду ждать в кафе напротив, чтобы видеть, когда ты выйдешь». «Уверен», — девочка сжала ладонь брата. «Уверен», — тот чуть усмехнулся. «Главное, не трать все состояние сразу, хорошо?» Фелиция возмущенно фыркнула и, шутливо погрозив брату пальцем, упорхнула к подругам, тут же нырнув в лавку. Даниэль вздохнул. Ему становилось тревожно при одной мысли о том, чтобы сестра шла куда-то без него. Однако и портить день ей не хотелось. Взяв себя в руки, мальчик решительно направился в сторону кафе и занял такой столик, чтобы хорошо видеть лавку и вход в нее. «Лимонад и мороженое», — не глядя махнул он официанту, не отрывая глаз от двери магазина. В парфюмерной лавке Лавретта было светло и просторно. Впрочем, практически все пространство мигом заняла стайка щебечущих юных аристократок. «Красиво», — заметила Мелисента, оглядывая ряды причудливых флаконов из разноцветного стекла. «Главное не вид», — снисходительно усмехнулась Дафна и взяла с полки один из флаконов. «Это что, роза и корица?» Неожиданно. Флакон пошел по рукам, а за ним и еще один, и еще. «Леди уже выбрали что-нибудь?» — с улыбкой спросила молодая женщина в строгом синем платье. Девочки переглянулись. «Хотелось и одного, и второго, и третьего. Давайте вместе выберем подходящий для каждой», — предложила Астория. До этого младшая Гринграсс сдержалась подле сестры, чувствуя себя немного неуверенно в уже сплоченной компании, а теперь уже вполне уверенно улыбнулась. Слизеринки идею восприняли с энтузиазмом, тут же принявшись перебирать флаконы повторно. Когда без духов осталась только Фелиция, колокольчик на двери звякнул и в лавку вошел какой-то мужчина. Впрочем, поняв, что это кто-то чужой, девочки быстро потеряли к нему интерес. Ровно до того момента, как он мягко протянул руку к флакону, который Фиса уже собиралась было поставить на место. «Позволите», — негромко попросил он, — «я бы хотел приобрести его для своей сестры». Девочка послушно отдала флакон, при этом завороженно глядя незнакомцу в глаза, такие необычно синие. Из раздумий ее выдернул голос Панси. «Смотри, Фелиция», — она тронула подругу за плечо, привлекая внимание. «Я думаю, тебе подойдет это». Девочка взяла в руки сосуд из белого матового стекла и открыла, принюхиваясь. Запах был легким, почти невесомым, и в то же время каким-то сладким. «Мне нравится», — улыбнулась Фелиция. «Спасибо». Слизеринки дружной гурьбой направились к прилавку, дабы оплатить покупки. А после, отправив все это великолепие с домовыми эльфами, направились назад, на улицу. Незнакомец, на которого уже никто не обращал внимания, пошел следом. Даниэль не спеша пил лимонад, когда соседний стул скрипнул, и к нему за столик кто-то подсел. «А где Фелиция?» — поинтересовался знакомый голос. Даниэль хмыкнул. «И тебе привет, Драко. Вы вчера обмолвились, что собираетесь тут прогуляться», — пояснил подошедший Люциус, также присаживаясь. «Вот мы и решили составить компанию. Вы ведь не против?» «Нет, конечно», — Даниэль чуть улыбнулся. «Так даже лучше». «Так где Фелиция?» — переспросил Драко, отчаявшись поймать взгляд друга, упорно смотрящего на другую сторону переулка. «Там», — лаконично ответил Найтмар. «Они с остальными девочками из наших выбирают себе духи». «А где Нарцисса?» — упорхнула по своим женским делам. Люциус щелчком подозвал официанта и заказал кофе себе и мороженого с лимонадом сыну. «Предлагаю ждать их вместе». Мальчишки зафыркали. Внезапно Даниэль замер и обернулся. Дверь лавки наконец распахнулась, и оттуда дружной стайкой вышли девочки. Едва отойдя от порога, они живо распрощались между собой и направились в разные стороны. Мальчик уже собирался помахать сестре, но так и замер, нелепо подняв руку, а после вскочил, опрокинув стул, и ломанулся сквозь толпу, на ходу вынимая палочку и с досадой думая, что она в его руках сейчас бесполезна. За спиной удивленно что-то выкрикнул Люциус, но тоже вскочил и сорвался следом. «У людей не бывает настолько синих глаз. Примечание к части. Прячется под стол, потому что завтра нужно будет экстренно придумывать продолжение из этих исходных данных, и очень надеяться на помощь аудитории. А теперь серьезно. Автор жаждет комментариев. Много. Хотя бы 5. Это ведь немного, учитывая количество ждунов под 70 минимум. Правда?» Глава 63. Фелиция оперлась на стену, стараясь прийти в себя и унять тошноту. Последнее, что она помнила, это как они с девочками вышли из лавки, а вот потом голова кружилась. Однако стоило миру перед глазами перестать раскачиваться, как интуиция Фелиции буквально взвыла, заставив резко рвануться в сторону. Голова закружилась с удвоенной силой, но в стену, где она стояла мгновение назад, врезался ярко-зеленый луч. Девочка оторопело посмотрела на это самое место, а после обернулась. Посреди небольшого закоулка, оканчивающегося тупичком, стоял незнакомец с синими глазами, занеся палочку и перекрывая путь к отступлению. Был еще, конечно, вариант рвануть в одну из боковых щелей между зданиями. Туда взрослому мужчине ходу нет, но он успеет достать ее заклинанием до того, как она спрячется. Незнакомец тем временем снова направил палочку на нее, но сказать ничего не успел. «Экспеллиармус!» — выкрикнул звонкий мальчишеский голос, и палочка незнакомца улетела прочь. Впрочем, Даниэлю, на полном ходу влетевшему в закоулок, хватило ума не обольщаться столь легко давшимся преимуществом. Отвлекши внимание от сестры, он отпрыгнул в сторону, как раз вовремя, чтобы пропустить заклинание, пущенное запасной палочкой, мимо. А после Даниэль вообще постарался вжаться в стену, поскольку фиолетовый луч принял на щит влетевший следом Люциус. Убедившись, что взрослые полностью увлечены сражением друг с другом, Найтмар бочком пробрался к сестре и взял ее за руку. «Как ты?» – спросил он. «Хреново», – лаконично высказалась она. «Я не хочу знать, что она сказала». «Да», – уточнил подобравшийся дракой, тут же присел, чудом разминувшийся с шальным заклинанием. «Нужно убираться отсюда. Мы можем пройти через одну из щелей», — предложила Фелиция. «Взрослый не сможет за нами последовать. А как же Рара?» Малфой бросил взгляд на обменивающихся цветными лучами мужчин. «Думаю, он сможет о себе позаботиться», — сказал Даниэль. «А вот нас могут и пришибить ненароком». Дети переглянулись и подобрались к ближайшей щели. Когда Драка и Фелиция уже скрылись, Найтмар бросил последний взгляд на окружающих, словно хищники, мужчины последовал за остальным. Идти пришлось боком, одежда то и дело за что-то цеплялась, и близнецы дружно порадовались своему решению заплести косы. «Тут вроде никого», — произнес шедший впереди Драка, осторожно выглядывая наружу. «Выходим?» «Да», — отозвался Даниэль. «Только осторожно». Дети выбрались из узкого лаза и наконец смогли вздохнуть свободно. «Куда теперь?» — спросила девочка. «Назад в переулок, это будет лучшим вариантом», согласился ее брат. «Только сомневаюсь, что нам дадут отсюда выйти». «Тот мужчина был один», — возразил Драка. «Думаю, стоит хотя бы рискнуть». Дети обменялись решительными взглядами и направились в ту сторону, где, по их примерным расчетам, шумел косой переулок. Шли они осторожно, то и дело оглядываясь и сжимая в руках палочки. «Отпор дать не дадут, но на противо их точно хватит». «Мы почти вышли», — ободрился Драка, чуть ускоряя шаг. «Я уже слышу шум». «Стоять!» – прошипел Даниэль, резко хватая друга за руку и рывком возвращая назад. В тот же момент из-за угла вылетел луч заклинания, а перед ними, отрезая путь к отступлению, с хлопком материализовались четыре фигуры в простых, на первый взгляд, повседневных мантиях. «Твою ж, Моргану!» – выдохнул Малфой, во все глаза глядя на чуть заострившиеся лица с рядами игольно-острых зубов и глазами, у кого неестественно синего, у кого ярко-лилового цвета. «Назад!» – скомандовал Даниэль Ли, развернувшись на 180 градусов, рванул прочь по коридору. Остальные последовали за ним. Петляя и чудом не словив ни одного заклинания, дети сумели добежать до поворота и скрыться за ним. Впрочем, на этом они не остановились, продолжив свое отступление наугад, сворачивая на каждом попадающемся по пути перекрестке. Вскоре цветные лучи с преобладанием зеленого перестали пролетать мимо, и дети уже начали было притормаживать, как кто-то схватил сначала Фелицию, а потом и Даниэля с Драка, втянув их в боковой переулок. «Быстро бегайте», — оценил Люциус, как-то странно опираясь на стену. «Отец, ты в порядке?» — обеспокоенно спросил Драка. «А тот, где он?» «Со мной все нормально», — мужчина чуть скривился. «Этот, распорол мне бедро», а потом примчались дежурные Авроры, и он сбежал. Фиса поежилась. «А ведь где-то там были и другие». «Ой!» – воскликнула она, опустив глаза на свое запястье. Там, впившись в кожу, сидел небольшой бронзово-зеленый жук. «Дай-ка!» – Люциус взял Фелицию за руку и взмахнул палочкой. «Так-то лучше!» – отпавший жук громко хрустнул под туфлей лорда. «Больше они нас не выследят, но сейчас наше местоположение им известно». Люциус развернулся и направился прочь. «Идем отсюда!» «Что вообще происходит?» – спросила Фелиция, беря брата за руку. «Ваш недоброжелатель послал за вашими головами Фири», мрачно ответил мужчина. «С одной стороны, это хорошо, меня после того, как застали посреди боя, отпустили без вопросов, а с другой, самоубиться можно и менее болезненным способом». Внезапно Драка, шедший рядом с отцом, издал сдавленный, явно нервный, смешок. Люциус удивленно на него посмотрел. «Что тут смешного, сын?» Малфой-младший покачал головой. «У нас все это время были порт-ключи», — выдавил он. «А мы и правильно сделали». Лорд Малфой осторожно выглянул из-за угла и пошел дальше, опираясь на трость уже по-настоящему. «Здесь, среди домов, защиты конфликтуют между собой из-за близкого расстояния, так что пытаться использовать портал или аппарацию себе дороже. А как же они тогда?» – удивилась Фелиция. «Фири», – презрение в голосе Люциуса было не занимать. «Жаль, что я сейчас не боец. Нужно выбраться в торговый квартал, любой из трех». «Трех», – округлил глаза Даниэль. «Помимо Косого и Лютного есть еще один?» «Да, иной», – мужчина замерой жестом остановил детей. «Лучше чуть отойдите». Дети послушно сделали слаженный шаг назад, и в этот миг появилось пять уже знакомых фигур, одна из которых сильно пошатывалась. Люциус выхватил палочку, хотя и понимал, что несмотря на то, что он в свое время был хорошим боевиком, не уложит и троих. Один из фири показательно достал палочку и направил ее на Даниэля. «Отдай нам близнецов, и мы позволим тебе с сыном уйти», — голос был высоким, чуть стрекочущим, и почему-то напоминал о стрекозах. Люциус на мгновение прикрыл глаза, а после поднял палочку выше. «Нет», — твердо сказал он, — «твой выбор», — легко согласился нападавший, и в тот же миг в сторону детей понесся ярко-зеленый луч, который, не пролетев и половины, оказался развеян серебристым отблеском. «Детская кровь не должна быть пролита, что бы ни случилось», — прозвучал грубоватый мужской голос, и из тени вышагнул он. Высокий, в черном плаще до колена, в высоких сапогах и обнаженным клинком в руке. «Вы начали дурную охоту, стрекозки», — продолжил незнакомец, поигрывая клинком. «Убирайтесь». Клинок замер, устремившись концом в землю, но все понимали, что это может измениться в любую секунду. Лица фири перекосились. «Ты смоешь это оскорбление своей кровью», — выкрикнул один из нападавших, молчавший ранее, и шагнул вперед, на ходу произнося заклинание. Закончить он его не успел. Человек в плаще, казалось, просто провернул запястье, а в воздухе мелькнул росчерк, из серебристого ставший алым, да послышался свист рассекаемого воздуха. Обезглавленное тело сделало еще два шага и лишь потом рухнуло навзничь. Драко сглотнул, Фелиция всхлипнула и закрыла лицо руками. Люциус отмер и покрепче перехватил палочку, готовясь хотя бы поставить щит. Однако в этом не было нужды. Фири, вздрогнув, отступили, а после и вовсе исчезли с тихими хлопками, так и оставив тело на земле, прихватив лишь голову. Человек с мечом обернулся, и аристократы смогли, наконец, разглядеть его лицо. Вернее, сухие, перечеркнутые шрамом губы, худые, но не тощие щеки и железную маску, скрывающую верхнюю половину лица. Ее клюв прикрывал переносицу, а в прорезях поблескивали серо-стальные, вполне человеческие глаза. Мужчина стряхнул с меча кровь и убрал его в ножны на поясе, а после молча, лишь шаги до шорох плаща было слышно, направился прочь, пройдя мимо Люциуса и детей в ту сторону, откуда те пришли. «Эй!» — окликнул его Даниэль. «Как твое имя?» Ветрокрылый остановился, Полу обернулся через плечо, хмыкнул, а после отвернулся и пошел дальше. Мальчик сжал зубы, но настаивать не стал, а в темных закоулках зашевелились, удаляясь, другие тени. Лишь изредка доносился до слуха шорох одежды или стали, да поблескивали птичьи маски. Примечание к части. «Я писала это целый день и, надеюсь, не сильно стратила минут, а когда возвращаюсь, вижу измазанных и перепуганных детей и едва стоящего на ногах мужа, да еще и с натекшей лужей крови. Лучше бы напился, честное слово». Леди Малфой рухнула в кресло и закрыла лицо руками. «Да откуда же мне было знать, что это не простой жулик, позарившийся на хорошо одетых детишек?» Попытался оправдаться Люциус, втирая в рану на бедре дымящееся зелье. «И я тем более не мог знать, что это фири, с их заклинаниями». Женщина не ответила. «Простите», — Даниэль как-то сутулился, обхватив чашку ладонями. «Это все из-за нас». «Не говори так», — возразила нарцисса, отнимая руки от лица. «Вы не виноваты в том, что произошло». «А я, значит, виноват?» — проворчал лорд Малфой, вызвав эльфа, чтобы тот сделал перевязку. Взгляд леди Малфой был непередаваем. Фелиция отпила немного шоколада и, несмотря на все произошедшее, улыбнулась. Даже в кругу семьи аристократы редко позволяли себе показать настоящее чувство, что уж говорить про подурачиться. А Малфой не считали нужными носить ледяные маски в присутствии близнецов, И это говорило о доверии сильнее всяких клятв. «Что нам теперь делать?» – спросила девочка. «Это ведь уже не первое покушение, и сомневаюсь, что последнее». Взрослые вздохнули. «Нужно заняться вашим обучением», – сказал Люциус, – «и позаботиться об охране, найти каких-нибудь наемников. Например, мне нужно поговорить с ветрокрылыми», – Даниэль отставил чашку, – «и строить дальнейшие планы, исходя из их присутствия. Что ж, если ты так уверен в их лояльности, тогда я схожу к ним вместе с тобой». Люциус сел ровнее и взял в руки бокал с огневиски. Как только нога заживет, обычно залечить такой порез дело пары минут. Но, увы, не в этом случае. «А разве обязательно идти к ним?» – спросил Драко. «Почему нельзя назначить встречу где-нибудь?» Лорд Малфой поморщился. С тех пор, как о их существовании стало известно, многие пытались заключить контракт, нанять их как телохранителей, личную гвардию, учителей или убийц. Но ветрокрылые всегда отвечали отказом, даже не спросив о сумме вознаграждения. Судя по лицу мужчины, он и сам был среди пытающихся. Такие приглашения просто проигнорируют. «Значит, пойдем к ним», — легко согласился Даниэль. «До этого замок сами лучше не покидайте, хорошо?» — попросила Нарцисса. «Не нужно рисковать снова». В Найтмар Кастл близнецы вернулись ближе к ужину, когда леди Малфой более-менее успокоилась, а сами дети отошли от пережитого. «Есть хочу», — пожаловалась Фелиция, тоскливо оглядывая пустой холл. «И Розу, как думаешь, когда они вернутся?» «Не знаю», — вздохнул мальчик. «Идем в столовую, мы и правда давно не ели». «Нет», — раздался внезапно голос за их спиной. «А как же мы? Вы обещали, что уйдете на пару часов, а вернулись только сейчас». Близнецы обернулись и с легкими улыбками поприветствовали буквально кипящую от гнева леди Ализу. «В библиотеку», — тем временем непреклонно заявила та, но в ответ лишь услышала урчание двух животов. «Ладно, в столовую, но туда, где есть картина». Дети синхронно хмыкнули и быстрым шагом, едва не срываясь на бег, направились к малой столовой. Там уже было накрыто. Даниэль помог сесть сестре, а после сел сам. В это время на картине как раз появилась извечная троица предков: сэр Фрэнсис, сэр Рочибальд и сама леди Ализа. «Рассказывайте», — в один голос потребовали они. Близнецы рассказывать не спешили, уделяя большую часть внимания тому, чтобы есть, следуя правилам этикета, чем вызывали у предков едва ли не зубовный скрежет. Однако от возражений те, в силу опыта, все же воздержались. Наконец, когда первый голод был утолен, рассказ потек плавнее и подробнее. Близнецы рассказали и про нападавших, и про побег, и про ветрокрылых. «Хорошо, что они относительно на виду остались», — задумчиво произнес сэр Фрэнсис. «Искать их в глухом подполье было бы намного сложнее». «Почему он повел себя так?» — спросил Даниэль, подвигая к себе чашку с чаем. «А ты ожидал, что он преклонит колено?» — фыркнув, изогнула бровь леди Ализа. Сэр Рочибальд положил руку ей на плечо. «Ветрокрылые покинули замок до вашего рождения», — пояснил он. «Они вас просто не узнали. И что нам делать?» — спросила Фелиция. «Показать перстни», — пожал плечами сэр Рочибальд. «Или говорить сразу с Хельгой», — поддакнул сэр Фрэнсис. «Она единственная видела вас с детьми. Тогда, когда...» Он замолчал. «Когда?» — напрягся Даниэль. Портреты промолчали. Даниэлю не спалось. Он стоял на балконе своей спальни и смотрел вперед, на горы. Сама долина была чуть в стороне, а отсюда открывался прекрасный вид на пики, на маленький горный ручеек и на вековой лес где-то внизу. Мальчик вздохнул. Все эти заговоры и загадки, недомолвки, интриги давили на него. Все это свалилось на него внезапно, и мальчик боялся банально сломаться, нет, не физически, морально. А еще, вдобавок к этому, на краю сознания зудел образ, увиденный в зеркале Иналиш. Нет, не тот, с троном, а второй, из запретного коридора. Даниэль достал зажигалку, которую всегда держал при себе, и зажег. Лепесток огня послушно явился на зов, заплясав на ночном ветру, и мальчик поспешно прикрыл его ладонью. Говорят, стихийные маги едины со своей стихией. Говорят, они могут раствориться в ней, пересекая границы возможного. Говорят, Даниэль захлопнул крышку. Пока он не мог ничего, раздался звук открываемой двери, а после – негромкие шаги. «Ты не спишь», – заметила сестра, подходя к нему сзади и обнимая за плечи. «Ты тоже не спится», – вздохнула она. «Все вижу того Фири». Когда он продолжал идти вперед без головы, мальчик накрыл руки сестры своими. «Не переживай», — сказал он негромко. «Все будет хорошо, обещаю». Девочка улыбнулась и прижалась к спине брата всем телом. «Идем», — позвала вдруг Фелиция. Даниэль удивленно приподнял брови, но безропотно последовал за сестрой, что отвела его назад в его же комнату и усадила на кровать. Сама же она молча подошла к зеркалу и взяла со столика гребень. «Можно?» – спросила девочка, забирать на кровать с ногами и садясь у мальчика за спиной. Тот прикрыл глаза и тихонько фыркнул. «Можно?» Фелиция улыбнулась и принялась неторопливо разбирать косу брата, сплетенную из причудливо перекрученных более мелких. «Как думаешь, какие они?» – спросила девочка, проводя гребнем по чуть волнистым из-за прически локонам. «Кто?» – не сразу понял Даниэль. «Ветрокрылые? Не знаю. У них свои цели и свои методы. Наверное, они не лишенные благородства мастера боя». Он неопределенно передернул плечами. «А как все прошло в лавке?» «Отлично», – Фелиция улыбнулась, вспоминая, как они провели время с подругами. Но это был действительно сложный выбор. Даниэль с легкой улыбкой слушал рассказ сестры. Нет, его мало интересовали все эти девчачьи глупости. Сами по себе. Но он старался быть внимательным к тому, что нравится его сестре. «Готово», — сказала Фелиция наконец, перевязывая конец простой косы лентой. «Спасибо», — улыбнулся ее брат. А потом мягко забрал из ее рук гребень и тоже забрался на кровать с ногами. «Повернись», — попросил он и вытащил из волос девочки одну из шпилек. Они не сомневались, что это станет их маленьким ритуалом. Близнецы не спеша завтракали, чуть щурясь на утреннее солнце, превращающее водопад под ними в огромный жидкий кристалл. Внезапно Даниэль замерой будто к чему-то прислушался. «Нужно идти», — сказал он. «Сейчас, куда?» — не поняла Фелиция. «К ветрокрылым», — мальчик встал. «Сейчас, или будет поздно, но ведь Люциус, начало было девочка, если не пойдем сейчас, опоздаем», Даниэль развернулся и буквально понесся прочь. Девочка вздохнула, а после решительно отложила вилку и встала. «Если интуиция брата твердит, что нужно идти сейчас, они пойдут». Примечание к части. «Вчера слишком устала для этого, простите». Глава переходная, про отношения между персонажами. Наверное, лимит в 5 комментариев минимум не отменен. Глава 65. Косой переулок шумел так же, как и обычно, словно вчера ничего и не произошло. Впрочем, для них и правда вчера не было ничего особенного. «Куда теперь?» Фелиция боязливо жалась к брату. «Люциус нас убьет. Первый нас убьет крестная», — не согласился Даниэль. «Ага, нам сюда». Он уверенно повел сестру к элитному магазину одежды. Если судить по вывеске, у них можно было найти вещи на все случаи жизни, в том числе и со свойствами артефактов. Молодая продавщица сначала с удивлением уставилась на двух детей, но, увидев уверенную походку и дорогую одежду, расплылась в приветливой улыбке. «Чем могу помочь?» – поинтересовалась она. Даниэль неопределенно махнул рукой и увлек сестру к стойкам с готовой одеждой. Конечно, большинство здесь было выставочными образцами, не имеющими половины свойств, но меняющими размер, что позволяло посмотреть, подходит ли фасон. «Что мы здесь делаем?» – шепотом спросила Фелиция, оглядывая одно из платьев. «Изображаем праздный интерес», – ответил ей брат. «Нужно усыпить бдительность тех, кто, возможно, за нами следит». Девочка все еще не очень понимала, зачем это нужно, но покорно продолжила бродить по залу, рассматривая очередную коллекцию какого-то известного дизайнера. Спустя какое-то время Даниэль кивнул, решив про себя, что прошло достаточно времени, и направился к продавщице. «Что-то выбрали?» – спросила она. «Не совсем», – Даниэль чуть холодновато улыбнулся и, высыпав на прилавок пригоршню галлеонов, обрисовал женщине то, что им было необходимо. Спустя полчаса близнецы незамеченными пересекли косой переулок и нырнули в лютный. «Не нравится мне это», – вздохнула Фелиция, плотнее натягивая капюшон черного с серебром рунной вязи плаща. «Я могу пойти один», — произнес Даниэль и взял сестру за руку. «Ты не обязана рисковать, идя со мной, Фиса». «Обязана», — поджала губы девочка. «В конце концов, я леди Найтмар». Мальчик слегка улыбнулся, хотя она и не могла видеть его лица. Плащи, что они купили, не только защищали от большинства заклинаний, но и скрывали ауры и лица, оставляя из примет только рост до телосложения и то примерно. «Тогда идем», — он пошел дальше. «Каков наш план?» — спросила Фелиция, когда близнецы прошли мимо какой-то старухи, торгующей ногтями. «Искать их можно до бесконечности», — кого их девочка не уточняла. Судя по тому, что они вломились в лавку за артефактом, а потом пришли посмотреть, что случилось между нами и Фири, то, скорее всего, они наблюдают за всем происходящим в лютном так точно. Мальчик чуть приподнял капюшон, чтобы он перестал падать на глаза, но продолжил скрывать лицо. «Думаешь привлечь их внимание?» – уточнила Фелиция. «И каким образом?» «Я думал снять маскировку с кольца», – признался мальчик. «Может, сильный артефакт привлечет их внимание, или чье-нибудь еще?» – резонно возразила девочка. «Может, лучше понадеяться, что они заглянут на разборки». Даниэль задумчиво осмотрелся и остановил свой взгляд на вывеске с изображением виверны. «Предлагаешь устроить дебош в баре?» – уточнил он. «Не думаю, что их интересуют пьяные разборки», – вздохнула Фелиция. «Знаешь что, мы и так достаточно подозрительны, на мой взгляд, даже для этого места. Пошли лучше просто зайдем поглубже». Мальчик тоскливо обернулся на белую виверну. «А может все же, сиятельный лорд хочет напиться в дешевой забегаловке?» – поддела брата девочка. «Акстись, тебе 12. «Да что ты понимаешь?» Гордо задрал нос Даниэль и фыркнул. «Идем уже». Чем дальше удалялись они от входа, тем тише и мрачнее становилось вокруг. Вывески были давно не крашеные, двери выцвели и облупились. Кое-где вывесок не было вообще. Видимо, тут считалось, что, раз не знаешь, куда пришел, то тебе сюда и не надо. Вскоре переулок закончился небольшим двориком с несколькими узкими проходами куда-то. «И что теперь?» – спросила Фелиция, крепко сжимая ладонь брата. Мальчик осмотрелся. Ему казалось, что просто уйти подальше будет достаточно, но это оказалось, увы, не так. «Дани», — позвала девочка, — «ты ведь лорд, верно? И значит, твои приказы имеют какую-то силу. Почему бы тебе просто не позвать их?» Даниэль задумался. «Если он просто начнет кричать что-то вроде «Эй, ветрокрылые», то просто выставит себя идиотом, что, в общем-то, нежелательно». А потому он набрал полную грудь воздуха и медленно выдохнул, успокаиваясь и собираясь с мыслями.